Глава 15, в которой я занимаюсь готовкой в полевых условиях и узнаю некоторых людей с неожиданной стороны. Проснувшись, я было решила, что после изматывающего вчерашнего дня мне приснился восхитительный красочный сон, потому что проснулась я на полянке около логова Лисамура, и вокруг не было ни следа беседки, сада и замка. Правда, чувствовала я себя на редкость сытой и отдохнувшей. Сев и оглядевшись, я поняла, что пейзаж все-таки претерпел существенные изменения. Озеро с лилией как не бывало. Вместо озера через полянку тек ручеек, берущий начало из родника неподалеку. Не могло же и озеро мне присниться. Наскоро оглядев себя, я поняла, что по-прежнему задрапирована в синее одеялко, а мои босые ноги покрыты толстым слоем пыли, которую очень сложно найти в этом сплошь заросшем травой влажном лесу. И на левом мизинце поблескивало кольцо — подарок эксцентричного герцога. Значит, не приснилось. Лисамур снова где-то шлялся. Я решила походить по окрестностям и хоть набрать хвороста. Судя по всему, день клонился к закату, и мне хотелось обеспечить себя каким-никаким костерком, чтобы согреться прохладной ночью. Как я собиралась разводить костер, я предпочла пока не задумываться, решив, что попробую поколдовать. Новоприобретенные способности, хоть и странного уклона, вселяли в меня некую самоуверенность. Если кто-то это не представляет, я расскажу, что ходить босиком по лесу — удовольствие ниже среднего. Нет, но, может, если вы средневековый крестьянин, с рождения не знавший обуви, и за годы прозябания на этом свете успевший натоптать себе на ступнях мозоли, не уступающие слоновьям, вы можете со мной поспорить. Но я — жалкое дитя цивилизации, и босиком в жизни ходила разве что по песку на пляже, так что на данный момент испытывала ужасные неудобства. Такое ощущение, что каждый камешек и каждая колючка в лесу тайком сползлись, чтобы попасться мне под ноги, пока я пыталась искать дрова для костра. Передвигаясь со скоростью раненой улитки, я таки умудрилась собрать некоторое количество хвороста. Лес, как назло, попался на редкость здоровым. Ни тебе упавших деревьев, ни сухостоя. Короче, пришлось изрядно попотеть, прежде чем достойное количество потенциального топлива, включая чудом найденный обломок ствола, на который я возлагала особые надежды, гореть должен долго, было собрано. Сложив дрова в кучку, я погревала о своем рюкзачке, который канул таки в небытие. В рюкзачке у меня была зажигалка. Так, на всякий случай. А сейчас вообще непонятно, что делать. Тяжело вздохнув, я попыталась перейти на свое микроскопическое зрение. Долго мне это не удавалось, но терпение и труд из обезьяны сделают человека. А если верить Стругацким, из человека — мага. Потом, уже добившись микрозрения, я долго пыталась добиться от молекул шевелиться гораздо быстрее, чем они хотели. Но и это мне в результате удалось. Стругацкие были бы мной довольны. Впрочем, к тому времени, когда среди моих дров, наконец, затеплился крошечный огонек, я настолько задолбалась, что поклялась себе больше никогда, ну, разве что под страхом смертной казни, не заниматься подобной хренью. Наверняка существует какой-то более легкий способ разведения огня. Вспомнив, как Рэй легким взмахом руки зажигал все свечи на здоровенном канделябре, я завистливо вздохнула и принялась раздувать убогий результат моих собственных усилий. Костер уже разгорелся довольно сильно, а в лесу изрядно стемнело, когда в кустах раздался громкий треск, и на полянку задом вперед вывалился Лисамур. Упираясь и порыкивая, он с усилием вытащил к костру нечто огромное и потлатое. Присмотревшись, я поняла, что это какая-то птица. Птица была размером с упитанного индюка и топорщилась во все стороны перьями. Может, это и был тот самый загадочный куб. Я до сей поры наблюдала ранее упомянутую птицу исключительно на столе, окорочками кверху. Судя по всему, нынче мне предстояло превратить этот ворох перьев в нечто съедобное самостоятельно. Я печально вздохнула. Лисамур подтащил индюка поближе к костру и уселся рядом, с уморительно гордым видом взирая на меня. «Ах ты ж мой кормилец!» Умилилась я, действительно тронутая такой заботой. «Так и быть, сейчас мы эту птаху приготовим. Умничка!» Я почесала Лисамура за ушами и под челюстью, отчего он брыкнулся мне под ноги, подставляя еще и пузцо. Я с готовностью зарылась обеими руками в этот сток меха. Все равно надо было ждать, пока костер прогорит. Начесав Лисамура всласть, я накопала глины с бережка ручья и хорошенько обмазала ею птицу. Лисамур явно не одобрял такого издевательства над своей добычей, но не препятствовал, лишь вился у меня под руками и горестно поскуливал. Выкопав ржавым обломком кинжала из домашней коллекции Лисамура яму у основания костра, я положила туда индюка и завалила углями. На всякий случай еще подбросила дров сверху. Где-то через час по поляне поползли упоительные запахи, и Лисамур, было впавший в транс от зрелища демонстративных похорон его добычи, снова засуетился. Выждав еще час для верности, я выкопала птицу и выкатила ее остывать. Когда я, наконец, разбила закаменевшую глину, оказалось, что индюк слегка подгорел сверху, явно не дожарился внутри, но был вполне съедобен где-то между этими двумя слоями. Мы с Лисамуром поделили ужин по-братски. Ему досталось все полусырое, а мне все прожаренное. Соотношение было примерно 4:1, но меня это вполне устраивало. Индюк был здоровенный, мне хватило и на ужин, и на завтрак оставалось. А уж Лисамур своей долей мог точно пару дней еще питаться, тем более он явно ничего не имел против мяса с душком. Наевшись, я свернулась у костра и сама не заметила, как уснула. Снилось мне, что я снова лечу, но почему-то на сей раз над гейзерами, пышущими горячим паром, и понимаю, что сейчас упаду в них и сварюсь. В последний момент мне удалось зацепиться за ветку дерева, росшего прямо из горячего источника, и съехать по нему вниз, обдирая щеку о влажную и горячую кору. Дерево все длилось и длилось. Я понимала, что сейчас сотру всю щеку нафиг. И тут я проснулась. Было уже светло, но насладиться пейзажем мне мешала уткнувшаяся мне почти в лицо морда здоровенного тигра или барса. В то мгновение мне было не до тонкости и классификации. Какого черта он меня лизал? Мне в тот момент было пофигу. Может, ему мама не велела есть немытую добычу. Для меня мир мгновенно сфокусировался на просто километровых, сияющих белизной клычищ в пасти этого кошмара. И тогда я поступила единственно возможным образом в данной ситуации. Я заорала. Моя учительница вокала в свое время утверждала, что у меня неплохое сопрано. Короче, в минуты вдохновения я могу брать довольно высокие ноты. Так вот, в тот момент меня посетило просто сверхъестественное вдохновение. Из лежачего положения я издала вопль, которым гордилась бы любая оперная дива. Он, вопль, естественно, обладал всеми характеристиками звука пикирующего истребителя и улетал в ультразвуковые дали. Тигр в ужасе прижал уши, сморщил морду и шарахнулся от меня, как таракан от дуста. Я немедленно вскочила и дернулась было запрыгнуть на какое-нибудь дерево, но тут до меня донеслись звуки, больше всего напоминающие даже не просто смех, а непотребное ржание. Я немедленно обернулась, и передо мной открылась картина маслом. Тигр с обиженным выражением морды сидел по ту сторону потухшего костра, а рядом с ним на пне сидел Рэй и откровенно ухахатывался. Я остановилась. Странное облегчение свалилось на меня, оглушив как лавина. Но пережитое потрясение все равно требовало выхода. Мне очень захотелось запустить в голову этой заразе чем-нибудь тяжелым. Останавливал только суровый недостаток достойных предметов под рукой. Даже камней не было поблизости. «Ты что, озверел?» — заорала я, хоть таким образом давая выход адреналину. «Нафига на меня тигра натравил? Я чуть дуба не дала». Рэй вместо ответа начал ржать еще сильнее. И тут я заметила, что на пальце он небрежно покачивает мою сумочку, мой прекрасный, нежно любимый рюкзачок, набитый кучей незаменимых вещей. Рюкзачок, который исчез у меня в свалке, устроенной Шиором, и с которым я уже давно попрощалась. Моментально забыв обо всем, я подобралась и устремилась к Рэю, нацелившись на свое добро. Рэй моментально раскусил мою задумку и предотвратил далеко идущие последствия, просто швырнув в меня рюкзачком, а сам отпрыгнул поближе к тигру. Я ловко, даже сама удивилась, поймала свое имущество и уставилась на зверя. Это, конечно, был не тигр, какая-то не менее огромная дикая кошка, но без характерных полос, золотисто-медового цвета, с более темными лапами и темной полоской вдоль хребта. Вот уши, кстати, были скорее рысьи, с кисточками. Красивущее животное, если любоваться им откуда-то издали. Рэй тем временем заговорил, драматично и невежливо ткнув в меня пальцем, явно обращаясь к этой зверюге. «Вот ты только посмотри на нее, а ты еще переживал. Она не только не пропала, а вон как обустроилась. Пещерка, костерок, жратва. Как всю жизнь тут жила. Одежду даже где-то себе нашла. Это ж фантастика. Типичный демон». Я ошарашенно переводила взгляд с Рэя на псевдотигра. «Что за ерунда?» Рэй, приподняв бровь, пихнул молчаливо таращившегося на меня тигра локтем. «Кончай дурить. Ты всерьез думаешь, что она видит, кто ты?» Тигр мотнул головой, встал. Вокруг него вдруг взвился стеклистый вихрь. А когда он опал, передо мной стоял Лир, собственной персоной. Я уже было открыла рот, чтобы как-то прокомментировать происходящее, как вдруг на поляну копной рыжего сена вылетел мой лисомур. Он, фырча и рыча, занял место около моих ног и ощерился на непрошенных визитеров. Рэй и Лир, в свою очередь, уставились на него. Рэй, как и следовало ожидать, пришел в себя первым. «О, Чирла! Вот и ответ на все наши вопросы!» Лир озадаченно кивнул, продолжая рассматривать моего лисомура, оказавшегося на самом деле каким-то Чирлой. А Рэй продолжил, уже обращаясь ко мне. «Слушай, это выше моего понимания. Как ты Чирлу-то очаровать умудрилась?» «Никого я не очаровывала», — буркнула я. «Он сам ко мне пришел, когда я была лисицей, и даже когда я расколдовалась, почему-то остался меня опекать». В глазах Рэя зажегся безумный огонек естествоиспытателя. «На лису, говоришь, клюнул? Надо же, как интересно!» В следующий момент он сделал хитрый пас руками и сам превратился в шикарного крупного лиса. Лир слегка отодвинулся. А вот на Чирлу это произвело абсолютно неожиданный эффект. Он выскочил вперед, закрывая меня, набычился и душераздирающе зарычал. При этом его шерсть встала дыбом, так что он начал казаться раза в три больше обычного, и вокруг него в воздухе начали отчетливо проскакивать маленькие молнии. Остро запахло озоном и опасностью. Лис Рэй отскочил, как ошпаренный, запутался в собственных лапах и хвосте, плюхнулся на задницу и снова превратился в человека. «Мерд! Ну ни хрена себе!» — ошарашенно пробормотал он, поднимаясь и потирая зад. «В жизни подобного не видел». Лиру удалось лишь сдержанно улыбнуться, но было заметно, что он с трудом удерживается от смеха. «Ну ты даешь, ты же самец, надо было в самку превращаться». Тут он все-таки не удержался и рассмеялся. «Сам в самку превращайся», — недовольно буркнул Рэй, продолжая рассматривать моего Чирлу. «Или будет просто счастливо». Лир, улыбнувшись, лишь примирительно развел руками. Чирла тем временем, как ни в чем не бывало, встряхнулся, уложив шерсть в обычное состояние, с довольной мордой развернулся и ткнулся мордой мне в ладонь. «Правда, я молодец? Ты просто чудо!» Не замедлила подтвердить я и склонилась над Чирлой под предлогом начесывания его щек, а на самом деле пряча смех. Устроенное представление изрядно позабавило и меня. «Ты самое потрясающее и гениальное создание, которое я когда-либо встречала!» Начесав животное, оба парня при этом почему-то терпеливо ждали, храня почтительное молчание, я решила таки провентилировать мучающий меня вопрос и обратилась к Рэю. «А как получилось, что вы оба превращаетесь обратно в одежде, а у меня вся одежда куда-то делась?» На лицо Рэя мигом вернулась его ироничная ухмылка. «Насчет этого типа?» Он непочтительно ткнул большим пальцем в сторону Лира. «Я понятия не имею. Он — Керу. У них две ипостаси. Как уж они там разбираются между мехом и одеждой, понятия не имею. А вот тебе матрицу надо было правильно восстанавливать», — назидательно произнес он. «Хотя, откровенно говоря, я понятия не имею, как тебе вообще без подготовки удалось избавиться от заклятия. Это одно из моих лучших. Я его к защите звания готовил. Думал, что отшлифовал идеально. Никаких лазеек. А поди ж ты». Я почувствовала, что мои брови лезут на лоб. Ну, как всегда, после откровений Рея. А тот тем временем окинул меня долгим оценивающим взглядом, отчего я почувствовала, что начинаю заливаться краской, мгновенно осознав, что одеяльце короткое и норовит распахнуться, а шарфик и вовсе полупрозрачный. И с ехидной усмешкой поинтересовался. «Ну так как, вернуть тебе твою одежду, или ты предпочитаешь этот, незатейливый пляжный вариант?» «Вернуть, конечно», — буркнула я, неловко пытаясь поплотнее завернуться в свою хламиду, особенно кроссовки. «Да-да», — рассеянно произнес Рэй, уже полуприкрыв глаза и поднял руки, ладонями вверх, пошевеливая пальцами. «Все будет в лучшем виде». Мгновение, и на его руках возникла аккуратная стопка моей одежды. Рэй пошевелился, открывая глаза, потерял равновесие, и стопка в его руках рассыпалась. Естественно, первым на землю упал мой лифчик, на который оба парня уставились с непередаваемым интересом. Затем синхронно перевели взгляд на меня, чуть пониже лица. Я фыркнула, постаравшись изобразить максимально независимый вид, собрала свое барахло и гордо удалилась в Чирлову нору переодеваться. Лифчик, кстати, у меня был прекрасный. Последняя коллекция Victoria's Secret,